Глава вторая. Любовь. Любовь и человек. Что такое любовь? Откуда она появилась? Если от Бога, то для каких целей? И почему одни могут любить, а другие нет? Вопросов бесконечное множество. Но чтобы ответить на них, лучше начать с истоков. С момента создания человека. Что нового можно сказать по такому старому вопросу, о котором написаны миллионы томов? И все-таки мы постараемся открыть новое и осветить данный вопрос с несколько необычных позиций, а именно с позиций космоса и с позиций божественного замысла. Хотя последнее тоже звучит старо, ибо все мы помним слова из Библии «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Но и о них тоже можно сказать то, что неизвестно человеку. Но начнем с того, что окунемся в историю и приблизимся к первым людям Земли. Первый человек – это дикарь, не очень удачный экземпляр биоробота, трансформирующего через себя энергии, посылаемые иерархическими системами нашей планете. При этом дикарь перерабатывал в своем организме энергетические отходы от вышестоящих систем, ибо он был включен в единый цикл трансформации космических энергий, где каждая нижестоящая ступень перерабатывает отходы от системы, расположенной выше по космической иерархии. Возможно, последнее обстоятельство и повлияло на грубость внешней формы дикаря, потому что всегда существует некоторая зависимость того, что переработка грубого материала требует и грубых перерабатывающих механизмов. Но постепенно тело дикаря совершенствовалось, и одновременно он начинал участвовать в более сложных взаимоотношениях с себе подобными. Необходимость воспроизводства материальных оболочек для душ потребовало создать между дикарями определенный тип устойчивых отношений в форме брачных уз. Конечно, они могли бы вступать в воспроизводство себе подобных, как животные, но это не способствовало бы развитию чувственности и накоплению в душе энергии любви. Поэтому в целях пробуждения в душе дикаря данного чувства и были придуманы постоянные семейные пары. Это позволяло закреплять семейные ячейки и способствовало прогрессу души. Любовь, как основа семейных отношений, появилась не сразу. Первоначально пары сводились на основе программ и поддерживались ими до конца их жизни. Любовь как чувство появилась с определенного уровня развития душ, то есть где-то в третьей цивилизации, и была выражена в слабой форме, потому что это было только начало, и с ней надо было еще долго работать высшим, чтобы довести ее до желаемого совершенства. Но если говорить сухим языком космоса, то иерархическим системам потребовалось, чтобы душа наработала определенные высокие качества, которые могли бы ее максимально приблизить к божественному плану и к самому Богу. Введение в поведение мужчин и женщин любви позволило утончить их отношения, улучшить понимание друг друга развить чувства. Но это же давало и возможность проработать очень большой диапазон энергий, связанных с чувством любви. Что такое любовь? С технической стороны, это механизм переработки определенного типа космической энергии в определенное качество. А вот чтобы это качество получилось высшим, потребовалось долго и упорно работать над ситуациями, придуманными для бытового плана. Продумывалось, какие ситуации и действия в них должны вызывать появление тех или иных чувств. То есть фактически они, ситуации, как кнопка, включали чувства человека. Например, включение в ситуацию роли глаз партнера повлияло на освоение целого спектра новых энергий, обогатило индивида эмоциями. Тот или иной взгляд от человека, связанного с другим человеком программой, вызывал вспышку чувств. Но такая реакция на взгляд появлялась непроизвольно, а разрабатывалась свыше и вводилась в программу специально, включая чувства обоих индивидов, участвующих в построенной ситуации. Шла работа чувств, а следовательно работа души. И аналогично этому строились все ситуации, связанные с любовью, с развитием этого чувства у индивида. Ситуации разрабатывались для различных уровней развития человека индивидуально, ибо то, на что реагирует человек высокого склада в ситуации, остается незамеченным и непонимаемым низким индивидом. Например, поэтическая строчка может многое сказать высокому индивиду и ничего низкому. Подобные примеры я привожу с целью показать, что любая ситуация, предназначенная для развития любовных отношений, строится в зависимости от уровня развития душ, участвующих в ней. Но это все предназначено для разноуровневых людей, которые составляют наше общество на данный момент времени. То есть в обществе присутствуют индивиды, стоящие на разных уровнях эволюционного развития. И поэтому ситуации должны учитывать обязательно степень их развития, уровень их понятий и то, что наработано их душой и что еще не наработано. Когда впервые чувство любви вводилось в отношения людей, то, конечно, первичные ситуации были грубоваты, примитивны и не давали того максимального эффекта, который требовался иерархическим системам. Поэтому они подошли к этому чувству со следующих позиций. Первое. Что должна дать любовь самому человеку? Второе. Что она должна дать иерархическим системам? И третье. Что она должна дать самому Богу? Для человека звучит странно, что от его любви может получить космос, а точнее та система, к которой он прикреплен и которая с ним работает. А каждый человек, напомню, прикреплен к определенной системе, в зависимости от своих личных качеств. Один к положительной, другой к отрицательной, третий к ангельской, четвертый к медицинской и так далее. А это тоже вносит некоторые особенности в развитие данного чувства. Без любви Человек – это сухое, холодное, равнодушное существо, напоминающее робота. И только любовь обогащает его душу многообразием чувств, их оттенков. И в итоге она превращается в самое большое богатство души. То есть чувство любви должно было стать механизмом обогащения души новыми качествами, как, например, любовь к дому, к родителям, к детям, к искусству, музыке и так далее. Это уже множество разновидностей любви, которые и создают всевозможные оттенки качеств души. Любовь делает индивида человечным, а значит, более мягким, нежным, ласковым. Любовь толкает человека на красивые и благородные поступки. Она возвышает его, делает добрым, отзывчивым. Множество лучших человеческих качеств развивается только при наличии любви. Если человек добивается успехов в работе, то чаще всего потому, что он любит свою работу, любит то, что делает. И даже много денег начинают зарабатывать только тогда, когда начинают их любить. Здесь можно сделать разделение, что любовь на земле, в зависимости от того, что любят, приводит человека к разным результатам. Любовь к развлечениям, к грубости, жестокости, разврату может привести в отрицательную, дьявольскую систему. А любовь к детям, людям, творчеству, познанию приводит индивида в положительную систему, то есть к Богу. В любом чувстве есть тонкая, еле уловимая грань, переход за которую уводит человека в противоположную сторону. Так, например, любовь к своей работе поднимает человека и позволяет ему нарабатывать положительные качества. А любовь к деньгам направляет человека в сторону, противоположную Богу, и нарабатывает в его душе отрицательные качества. А чтобы не нарабатывать таковых, надо стараться быть духовно независимым от денег, не держать их постоянно в мыслях. Надо знать, что это всего лишь эквивалент энергии и не более. Не давать им полностью завладевать вашими мыслями и чувствами. Как мы видим, любовь бывает самой разной, а последствия ее могут быть и положительными, и отрицательными. Но чувство любви распространялось на различные виды деятельности постепенно. Сначала это любовь к своему партнеру, детям, затем любовь к искусству, творчеству, к профессии. Потом любовь к родной земле, природе, животным. Далее идет более утонченная любовь к книжным героям, любимым артистам, к небу, звездам, цветам. Человек научился любить море и деревья в своем саду, восход и закат. Он научился с прошествием тысячелетий любить то, о чем совершенно не мог подозревать сам в своих первых воплощениях. Если бы, например, 3000 лет назад человеку сказали, что помимо собственной жены он научится любить деревья, книги, облака, он ни за что бы в это не поверил и решил, что такого не может быть никогда. Даже современный человек не может себе представить, как это можно любить врага своего, или все человечество, или всю Землю, как планету. Но до всего надо доразвиться. Любое совершенствование проходит многоступенчато через стадии развития. И любовь тоже, начинаясь от стадии любви к противоположному полу, идет через множество промежуточных этапов к всеобъемлющей любви всего человечества и всего живого. И если человек научился любить уже помимо женщины, детей, еще и природу, животных, птиц, небо и звезды, то этим он уже приближается к всеобъемлющей любви. Можно задаться вопросом, а разве человек раньше, в первой, во второй цивилизации, не любил тоже окружающий мир, животных? Нет, первоначально не любил, а просто существовал в определенном окружении и использовал его для своей жизни. Все разрабатывалось постепенно. И первое, с чего все-таки начали развивать чувство любви, это были отношения между мужчиной и женщиной. Разделение существ на противоположности дало наиболее эффективное прогрессирование в развитии чувств человека и наработке душой новых качеств. Очень долго отношения носили примитивную форму, потом им стали придавать то суровую, то романтическую окраску. Появились рыцарские турниры, начались дуэли соперников за руку дамы своего сердца. Потом отношения стали более утонченными. Ввели поэзию, искусство, музыку, воспевающую любовь мужчины и женщины. Но все эти красивые отношения придумывали не люди, а все разрабатывалось в высших сферах и затем внедрялось в жизнь. Разрабатывались ситуации с определенной манерой поведения и вводились в программу человека, давались варианты поведения. И в зависимости от того, что индивид выбирал, он нарабатывал в душе те или иные качества. Любовь толкала одних на подвиги, на стихосложение, на пожертвования во имя любимой. Других, наоборот, заставляла совершать какие-то бесчестные или безрассудные поступки, ломать чужие судьбы. И если они остаются скрытыми от человеческих глаз, то все это фиксируется на пленке жизни человека и затем отрабатывается как карма, оставляя след в душе, как вновь приобретенное качество. Все действия, совершаемые человеком, построены на принципе переработки энергии. Каков механизм проявления любви? Мужчина полюбил женщину, начали работать чувства. При встрече влюбленный испытывает особый душевный подъем. А встреча – это уже ситуация, на которую подается свыше энергия. Индивид начинает перерабатывать эту энергию через астральную оболочку, отвечающую за чувства и эмоции, и через каузальную оболочку, через совершаемые действия. Сводил в кино или ресторан, поцеловал или стал читать стихи. Это действия, производящие разные типы энергий. И в зависимости от

для творчества, интеллектуальной работы необходима другая энергия, уже более высокого порядка. Для ситуаций любви требуется особая энергия. Принцип производства человеком энергии для иерархических систем заключается в том, что эти системы посылают ему один тип энергии, который человек перерабатывает в другой тип в ситуациях через чувства, эмоции и действия. При переработке часть этой энергии идет к нему в матрицу, часть поступает к иерархическим системам. Люди разного уровня развития дают энергию любви разных частот. Низкий индивид воспроизведет энергию любви низкого диапазона, средний человек – среднего диапазона, и высокая душа даст самую чистую и высокую энергию. Но каждого из нижестоящих индивидов будут посылать на Землю до тех пор, пока он не научится воспроизводить энергию любви высокого диапазона. Поэтому в итоге, в ходе эволюционирования, каждая душа должна доразвиться до воспроизводства энергии любви высокого диапазона. Этот путь проделывает каждая душа в положительной системе. Поэтому так важно каждую душу научить любить и совершать в ситуациях правильный выбор, чтобы не попадать в кармические зависимости, которые задерживают человека на Земле, замедляют скорость его развития. Отсюда возрастает ответственность общества за каждого своего члена, за его правильную ориентацию, и всячески должно способствовать его развитию. Именно общество должно правильно ставить перед человеком цели и умело помогать ему в их осуществлении. Из развития человеческой души вытекает ее ответственность перед Богом. Развитие способности любить приближает человека к высшим мирам и к Богу. И чем быстрее индивид совершенствуется в любви, то есть быстрее набирает самые лучшие ее качества, тем быстрее продвигается в наращивании лучших своих качеств и тем быстрее приближается к Богу. Поэтому человек должен понять самую главную свою задачу. Важнее, чтобы не тебя любили, а чтобы ты любил. Когда тебя любят, это мало что дает душе, кроме разве только чувства удовлетворения. Но когда ты сам любишь другого человека или что-то другое, любовь озаряет душу богатством чувств и наполняет матрицу высокими качествами. Такая любовь способствует совершенствованию души в положительном направлении. Наличие любви в душе изменяет отношение к миру, делает его прекрасным, влияет на настроение, помогает преодолевать трудности.